может последней стать одень кому-то в подарок блеск. Воздушно реки перебраться бы на берег родной мне. Солнце в сердце растопило, яд мой растопило, горечь и тишина, но вновь сомнения сильней моей любви. И эти минуты я без тебя. Дождь, эти слезы, как дождь, не забудь. Вдоль седой зимы. Ой, да и как стану я до выше до хмурых городов. Ой, застелет глазонки мои, да желтеть туман дым. Ой, да и не спужает меня ярый злой ветер северный. Стану белгаришь камень горько, олеть закат, и на облака шелка прозрачный. Но вновь сомнения сильней моей.